Мы же все поняли, не поняли, но мы будем так проповедовать. У них нет силы признаться, что неправильно понимали. И думаю, на такой шаг иногда нужно больше силы, чем по прямому пути двигаться. И это тоже должно быть достоинством христианина. Разбирали, пришли к выводу и решили. И чтобы остановиться иногда, тоже нужна сила. Особенно, когда набрал темп. Когда уже набрал обороты, водители знают, как непросто будет остановиться, да? Попробуй, не умеешь остановиться, то тебя и кювет выбросит. И не понимают, что-то так. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Из деленских почетных женщин и из мужчин немало. Опять это вот пробуждение. Павел идет, никогда почти не проповедовал, чтобы свободно было, всегда противодействовали. Но однако это не мешало Господу прикладывать спасенных к церкви. Но когда фессалонистские иудеи узнали, что и в вере, проповеданного Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Смотрите, какая ревность. Мало того, что они в Фессалонике подняли бунт, но когда узнали, что Павел в веру пришел, они не успокоились. Они пришли и в веру, и там возмущали народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Оказывается, обманывали братья, да? О, интересный вопрос. Сделали вид, что Павел идет к морю, а пошел-то он не к морю. И вы найдете ни одно место Писания. Когда можно было посчитать это за обман. На самом деле это была мудрость. Вы помните, если вот так вот понимать, как мы иногда понимаем, тогда и Бога можно делать обманщиком. Правда? Повелел Моисей вывести народ из Египта. И Моисей говорит, а как? Фараон же нас не пустит. А вы ему скажите, что вы идете совершить жертву там, около той горы. Вот значит, Бог не обманул. Они в самом деле совершили там жертвоприношение и праздник. Но он не сказал полной правды. Это была мудрость Божия. Вы понимаете, как интересно получается? Иногда есть хитрость и есть мудрость. Хитрость всегда ведет к смерти. А мудрость ведет к жизни. Здесь была мудрость. Отпустили Павла, как будто идущего к морю, а пошел он туда, куда надо. Бог не прямо показал, куда Павел пошел. И здесь Библия не называет Павла обманщиком. Это очень интересный подход, интересный вопрос. Если ваша правда погубила кого-то, это уже не мудрость была, а хитрость. И при этом не ваше, а дьявола. А вы же так говорят, говори правду, да? Ты верующий, говори правду. Я не говорю, что вы должны обманывать. Я совсем этого говорю. Но вы имеете полное право не говорить ничего. Почему я тебе должен говорить правду или неправду? Я имею полное право не говорить. Поэтому было и есть много вопросов, которые были и будут оставаться церковными вопросами. Если мы что-то делаем, и нам кажется, мы говорим правду честно, но мы еще этим губим человека, нам надо поглядеть, что мы делаем. Мудрость, если я мудрый, вы мудрые, мудрость приведет к жизни. Хитрость приводит к смерти. Вы помните одну проблему, решенную Соломоном, когда две блудницы родили сыновей, и одна заспала, да? Пришли и кричат перед Соломоном. Одна кричит, что это мой сын живой, это ее мертвый. Она говорит, да не, это мой живой, это твой мертвый. И Соломон, имея мудрость, он рассудил правильно. Вы помните, что он сказал? Принесите мне меч и живое дитя. Он знал, что мудрость всегда стоит на стороне жизни, и ей противна смерть. Хитрость, она ведет к смерти. И когда ему принесли, он сказал так. Разрубите живое дитя и отдайте половину одной и половину другой. Вопрос был поставлен мудростью. И мудрость ведет к жизни. И Соломон не ошибся. Одна сказала так, рубите. Пусть не будет ни мне, ни ей. А другая сказала, отдайте ей живое дитя. Соломон говорит, вот она его мать, отдайте ей. Мудрость так решила вопрос. Мудрость ведет к жизни. Хитрость ведет к смерти. Почему сегодня дьявол такой искусный тактик? Он погубил мудрость свою. Но он весь этот потенциал направил к смерти, он стал хитрый. Помните, как написано, что змей мудростью прельстил Еву или хитростью? Хитростью. Но задел, потенциал остался. Только он-то все обратил не на то, чтобы людям жизнь создать, а чтобы в смерть их привести. Вот почему Давид так боялся Ахитофела. Это был умный человек. И вы помните, Писание говорит, что если кто-то спрашивал совета у Ахитофела, то это было то же, как бы у Бога спрашивали совета. И вот почему опасные люди – это умные люди. Глупые люди не опасные. Они не навредят. Опасными являются разумные, умные, образованные люди. Если они соскользнут с пути Божьего, если они уйдут с дороги Божьей, они наделают много вреда. Потому что свою эту природную мудрость они обратят во зло. И вы знаете, как трудно разоблачать умных людей. Кажется, все уже, все аргументы, все на то, чтобы поставить точку. А он раз и вывернулся. Вывернулся, говорит, скользкий. Говорит, скользкий человек, его голыми руками не возьмешь. Разум, но направленный во зло. Поэтому часто в некоторых случаях на первый взгляд кажется, что верующие люди в Библии поступали хитро, но в самом деле это была мудрость. И Бог подсказывал, как поступить по мудрости. Иди мне, помашь царя там у дома Иешивым. Говорит, а как я пойду? Саул знает, убьет. Господь говорит ему, пойди, скажи, что я пришел для жертвоприношения Господу. А чтобы ты не был обманщиком, возьми и сделай это. И тогда он никаких претензий не предъявит. Ты имеешь полное право пойти в дом Иешея и там свершить жертвоприношение. И помажешь царя. Это была мудрость. Это был не обман Саула. Это была мудрость Божия, чтобы этому народу дать жизнь настоящую через Давида. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы видели разницу между хитростью и мудростью. И некоторые вещи не всегда считали обманом. Вот как интересно получается, да? Сколько мудростью много что прикрывается. Зависть прикрывается мудростью. Хитрость прикрывается мудростью. Как мудрость любима всеми. Что под этой крышей много кто хочет жить. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. И, получивши приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. То есть он не только говорил в тех местах, где собирался народ Божий, но любил говорить вообще на площади, кто ему встречался на пути. Вот тут прямо написано. Поэтому и такая евангелизация имеет место в народе Божьем. Павел так делал. Еще раз прочитаю. В ожидании их в Афинах он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что они проповедовали Иисуса и воскресение. Смотрите, один момент отмечаю. Что проповедовали апостолы? Иисуса и воскресение. Наверное, сегодня мы очень редко проповедуем воскресение, правда? Гораздо чаще покаяние. Гораздо чаще другие вопросы учения. А вот воскрешение мертвых не всегда стоит на том же острие, что и другие вопросы. Для апостолов настолько было важно воскрешение, что когда Дух Святой говорил о том, о чем они проповедовали, то подметил две стороны, поставленные рядом, Иисуса и воскрешение. Хотя за проповедь воскрешения Павла не один раз называли безумным. И мы там дальше будем читать. Но это его не смущало. Он знал, что то, что люди считают безумием, перед Богом это стопроцентная правда. Его не смущало. Он им проповедовал Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Почему хотим знать, что это такое? Афиняне же и все живущие в них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Как и сегодня христиане. Они тоже любят новое. Иеговистам надо послушать, кришнаитам надо послушать. Оно любит новое, это уже приелось. И хорошо слушать тогда, когда ты твердо стоишь на основании. А слушать тогда, когда ты сам не знаешь, кто ты есть, значит, что будет больше беды, чем было. Но любим слушать что-нибудь новое. Наверное, это порок всех людей. И он часто захлестывает и христиан. Мы хорошо понимаем, что можно новое услышать. Когда мы читаем одну же самую Библию, хотя ее трактовка, ее рассмотрение на разной глубине, на разном уровне. Но это то, что всегда читали и сегодня читаем. И будем читать, и ничего другого не надо. А людям хочется, как правило, слушать что-нибудь новое. Так что мы нисколько не изменились по сравнению с теми, которые жили во время Рима. Хотя говорим, что цивилизация шагнула вперед, наука и техника сегодня далеко впереди, а человек нисколько не поменялся. Я уже, наверное, говорил однажды, когда археологи где-то в Греции, кажется, раскопали какое-то сооружение старое и обнаружили на стенах надпись. И надписи стало интересно, что же за надписи, когда расшифровка оказалась ругательством, материнщиной. Что у нас сегодня есть? Вот вам и цивилизация. Вот мы техника, и наука, и космос. И я говорю, ты грешника хоть на Луну забрось, ты его грех с ним забросишь. Его ничем не поменяешь. Потому что он грешник. Его надо менять на земле, и тогда в другом месте будет польза. А от перемены места ничего не поменяется. На земле будет плакать, что кругом людей много мешают, а закинь на Луну, будет плакать, не с кем поговорить. И все равно будет плакать, потому что недоволен. Его дух недовольства живет. И все. И будет плохо. Есть такие люди, почему я об этом и говорю, которые никогда ничем не были довольны. Им всегда плохо. Когда им хорошо, плохо, потому что очень хорошо. А говорят, когда очень хорошо, то это уже нехорошо. Ну, нехорошо, само собой, нехорошо. И не постоянно вот в таком вот унынии, каком-то невосприятии, короче, не живут, а существуют. Потому что грех в сердце. И став Павел среди Ареопага и сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Чего-то он, которых вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Павлу стоит поучиться, как проповедовать. Пришел. Идолов тьма тьмущая. Наверное, пальцев на руках, на ногах не хватит, чтобы пересчитать. Павел говорит, афиняне, вы набожные люди. Вы всех слушали и меня, потому что вы же набожные. Вы же хорошие люди. Это плохие люди не хотят служить. А вы ж хорошие. Вы, значит, слушали. А если бы вам что сказал бы? Вы идолопоклонники. Вы всякие такие. Вы, значит, наверное, долго он не говорил бы. Это всегда надо учитывать. Когда говоришь, то думаешь, что говоришь. Иногда можно неправильно начал, неправильно кончил, и будет беда. Когда-то помню, одна группа проповедовали в клубе в Гродненской области, проповедовали, говорили хорошо, потом в конце говорят, дорогие друзья, кто хочет Богу душу отдать, поднимите руки, идите сюда. Никто не пошел. Но с одной стороны, неправильно говорили. Вы понимаете, что такое Богу душу отдать? Мы же понимаем, что значит для людей Богу отдать душу. Отправить на тот свет, мол, идите, мы вам поможем. Вы до этого времени не могли, то мы тут на этом месте, чтобы Богу душу отдали. Все. Вы знаете, вот одно неосторожное слово, не впопад сказанное, и разбавит всю работу. А по сути дела, то так оно и есть. Но надо учитывать, как то или другое выражение люди понимают. Но мало того, что мы так понимаем, но как люди понимают. Когда они уже станут верующими, мы с ним будем говорить их языком, и они поймут нас. Но покуда они не знают нас, нашего лексикона, нашего языка, ну, то надо говорить так, чтобы они все-таки покаялись. А то, что приехали, что Бог душу отдали, что, может, кто-то жить хотел. И вот так вот смешно бывает. Как-то рассказываю тоже, не знаю, это был пример, или это просто кто-то надумал, но вот то, что я говорю, было так. Когда, говорит, проповедник вышел из леса, человек едет на подводе, щенок видел, он садится на подводу, говорит, слушай, ты готов умирать или не готов? Он говорит, этими вожами, да по коню, да ходу оттуда. Ну, можно и так начать. А в самом-то деле, мы должны быть готовы умирать, вся наша жизнь к этому сводится, чтобы быть готовыми умирать. Но вышел из леса, сказать ему, ты готов умирать или нет? Ну то ясно, что можно думать. Вот так вот бывает, так может быть. Поэтому Павел, когда он проповедовал, возмутился духом, ну скажите, вот лицемер какой, да? Возмутился духом при виде идола, а потом стал договаривать, какие вы хорошие, вы набожные. Вы знаете, они были набожны, но они Бога не знали. Они не знали живого Бога. Но в их душе было богоискание. И потому они даже неведомому Богу поставили жертвенник. Что не дай Бог кому-нибудь с Богом обидеть. Павел говорит, о, это как раз для меня. Это я Иисуса посажу на это место. Вмиг сообразил, как начать и как кончить. Афиняне, по всему видно, что вы особенно набожны, потому что, проходя, я осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник неведомому Богу, от всего-то Бога, который вы не знаете, чтите, я и проповедую вам. О, значит, еще одного Бога добавит. И слушали со вниманием. Чего-то, которых вы не знаете, чтите, я проповедую вам. И дальше говорит, что, как должно говорить? Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Конечно же, когда апостол Павел говорил, что Бог не имеет нужды в работе рук человеческих, то он имел в виду, что человек для Бога ничего сделать не может. И если он делает, то он делает для таких же людей, как он. А в связи с тем, что Бог любит людей, хочет спасать людей, то он говорит так, что вы сделали одному из меньших, то мне сделали. Поэтому Павел говорит, что Бог, как Бог, вы ничего не сделаете. Он все сотворил, небо, землю, поставил звезды, сотворил людей. Поэтому он от вас не требует, чтобы вы его накормили, напоили. Для него это не надо. А сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Вот смотрите, это истина Господня. Что Бог сотворил людей и каждому народу назначил предопределенные времена. И опять-таки предопределенные. Потому что в процессе развития истории иногда бывает из-за людей или из-за верующих людей. А Бог не успевает сделать что-то. И тогда время одно сокращается, а другое удлиняется. Поэтому предопределенные. И это мы читаем не один раз. Они будут по порабощении 400 лет, да? Лет 400. А пробыли сколько? 430. 30 лет надо было, чтобы этот народ был готов выходить с Египта. Они настолько страстились с Египтом, что они не могли выйти. Им нужно было их подготовить, Моисея подготовить, кто бы вывел народ. 430. Не 600, не 700, но все-таки 30. Это немалый срок для жизни человека. Может быть, в то время 30 было немного. В наше время это много 30 лет. В наше время 30 лет много. Но пред. Вот когда пришло 400... Люди не способны, Бог предпринимает меры, чтобы совершилось что? Есть границы. Вы помните другое место Писания? Гораздо более сильное. Это время Иисуса Навина. Когда воевали израильтяне, и наступала ночь, это говорило о том, что победа ускользает. За ночь враг опять сосредоточится, и опять начнется война по-новому. И тогда Иисус Навин помолился и остановил солнце. И был очень длинный день. Но его надо было отхватить от других дней. И сегодня, когда компьютеры сосчитали, взяли определенные данные, то они обнаружили, что по расчетам компьютера не хватает одного дня. Проверили опять, где ошибка компьютера. Опять расчеты говорят, должно быть вот столько дней, но не хватает одного дня. Когда они обратились к Библии, ага, значит, один день был очень длинный. Почти целый день написано, помните? И стояло солнце, и не спешило к западу почти целый день. То есть один день длился почти два дня. Бог назначил предопределенные времена и пределы обитания каждого народа. Вот почему сегодня люди так рвутся на родину. И так друг другу указывают место, где кому жить надо. Поезжайте в свою Грузию, Белоруссию, Украину, Армению, а у нас вы не жители. Это ненормально, но это действует. Почему? Потому что Бог от самого начала каждому народу предназначил времена и пределы их обитанию. И от этого никуда не уйдешь. Я не стою на том мнении, что одна нация должна преследовать другую и должна считать, что вы не можете жить, потому что вы не мы. Это тоже ненормально. Но тем не менее, Богом установлены времена и пределы обитания для каждого народа. Когда проходит это время, эта нация практически исчезает. Как исчезли и ассирийцы. И сегодня говорят на земле ассирийцев, от которых в Библии написано. Их где-то осталось, наверное, 80 человек. И то-то умирающая нация. Их стараются женить, выдавать замуж за свое племя. Но все равно бесплодие вымирают. Только не ассирийцы, а ассирийцы. Чтобы вы их не спутали с ассирийцами. Ассирийцы сегодня многочисленный народ. А ассирийцы практически исчезли. Потому что Бог назначил для них время обитания. И когда время обитания истекло, никакие усилия не могут сохранить эту нацию. Она бесплодна, вымирающая нация.